Глава 11. На краю бездны стирается ощущение времени. Вы играли 20 часов 32 минуты. Ничего себе, почти сутки в верткапсуле. Личный рекорд, если можно так выразиться. Усталость свинцовая, чувство голода резкое, неприятное. Я подошел к встроенному в стену экрану, и тот автоматически включился, транслируя панораму ночного города. Повинуясь отданной через интерфейс команде, прошипела пневматика. В открывшийся лоток выкатилась запотевшая пластиковая бутылка с холодной минеральной водой. Пью долго, утоляя жажду и притупляя чувство голода. За электронным окном текут реки огней. С высоты 110 этажа мегаполис похож на пылающего спрута. Неожиданно включился новостной информационный модуль. Я тут со вчерашнего дня и понятия не имею, какие настройки выставлены Максимом для домашней кибернетической системы. Ясно, что квартира защищена в плане информационной безопасности. Значит, происходит что-то действительно важное. Я увеличил громкость, разрешил поток видео. Крупный пожар произошел сегодня ночью в южном мегаквартале. Полностью сгорел развлекательный клуб «Мейнстрим». По неофициальным данным, сотни погибших и еще больше пострадавших. Верткапсулы клуба оказались не защищены от воздействия высоких температур. Не сработала противопожарная система. У меня резко пересохло во рту. Забыв о конспирации, набираю номер Макса. Извините, аппарат абонента выключен. Проклятие. Сашка упоминал, что замок мангустов осаждают силы одного из теневых кланов. Неужели это противостояние выплеснулось в реальный мир? Версия случайного возгорания выглядит вздорной. Система безопасности в мейнстриме на высоте. Если б не помощь Сашки и Макса, я бы ни за что не выбрался из клуба. Значит, поджог. При таком количестве погибших, акция спланированная, действовали наверняка. Я быстро оделся, вызвал такси. На улице моросит дождь. Машина подъехала быстро. Клуб «Мейнстрим». «Извините, район временно заблокирован», ответил ровный голос автопилота. «Любая ближайшая точка». «Неверный критерий поиска. Уточните адрес, пожалуйста». «Вот ведь электронный болван». Я с досадой вылез из автоматизированного такси, встал на краю тротуара, поднял руку. Через пару минут на мой жест отреагировал водитель серебристого кроссовера. «Куда?» Притормозив и опустив боковое стекло, спросил он. «Клуб «Мейнстрим». Ну, где пожар сегодня случился, слышал? Садись!» Стылый утренний воздух вспорот воем сирен. Отсветы мигалок мечутся по стенам зданий. Несмотря на моросящий дождь, в расселенных улиц витает стойкий запах гари. Повсюду машины, пожарные, реанимация, МЧС. Оцепление патрульно-постовой службы четко пытается сдержать толпу. На лицах людей страх, растерянность, недоумение, боль. Оцепление рвется, смыкается вновь. Кто-то истошно кричит. Весть разлетелась быстро, и здесь в основном родственники пострадавших. Я с трудом протолкался вперед. Пламя уже потушили, но пятиэтажный комплекс зданий выгорел фактически дотла. Даже крыша клуба провалилась, остались лишь закопченные коробки стен. Палаточные пункты медицины катастроф разворачивают прямо на улице. Гроздями вспыхивают прожектора. Отовсюду слышны крики, еще царит хаос. Холодный ветер прибивает к земле едкие шлейфы дыма. «Капсулы загорались изнутри! Сервера взрывались!» «Илья, господи, Илья!» Какая-то женщина прорвалась сквозь оцепление, побежала к каретам скорой помощи, споткнулась, упала. «Да помогите же! Северный выход, нужны медики!» Меня оттолкнули, едва не сбив с ног. Навстречу, кашляя, пошатываясь, бредут люди. Очередная партия спасенных. Они полностью дезориентированы. Одежда испачкана, обожжена и порвана. На лицах ужас. Помогаю нескольким из них добраться до палаток. Там встречают медики. Окрестные небоскребы темны, как ночь. Не светится ни единого окна. И так в радиусе нескольких километров. Сеть легла. Коммуникаторы не работают. Экстренные службы пользуются рациями. Для меня картина не новая. Удар по мейнстриму нанесен при помощи генератора электромагнитного импульса. Использовали армейский образец, выставленный на максимальную мощность. Верткапсулы напичканы электроникой и защищены намного хуже боевых машин. Кибернетические компоненты не просто выходят из строя под воздействием ЭМИ. Многие детали нагреваются до критических температур, вспыхивают, взрываются. Вот откуда множественные очаги возгораний сразу на всех этажах клуба. Это теракт. Действовали наверняка, зная, что верткапсулы не выдержат. Озираюсь, не представляя, что делать, чем помочь. Внезапно в расступившейся толпе, пропускающей машину скорой помощи, я заметил знакомое лицо. «Авиценна! Постой!» Он обернулся, несколько секунд пристально смотрел на меня, пытаясь узнать, затем все же вспомнил. «Ты друг Макса?» «Да, скажи, это из-за виртуалки?» «Темные», — кивнул Авиценна, присев на мокрый поребрик. «На 100% они. Мы сегодня отбили штурм замка, погнали их из наших земель. Теневым кланам ничего не светило, твари!» Он сплюнул и спросил. «Ты сам-то как выбрался?» «Меня здесь не было». «Вот и я сменился час назад. Даже до дома добраться не успел». «Макс и Сашка, что-нибудь слышал о них?» «О Максе ничего не знаю, а Сашку с сильными ожогами в третью клиническую увезли. Как фамилия у него?» «Не знаю. Никнейм-аналитик, а фамилии не знаю». Он встал и пошел прочь. Смешался с толпой, оставив меня одного. Утро я провел в третьей клинической больнице. Макс как в воду канул, а вот Сашку отыскать удалось. В отделении реанимации меня не пустили. Я оставил врачам свой номер коммуникатора, попросил позвонить, когда состояние Сашки изменится. Пока что его держат в искусственной коме. Родственники не объявились, хотя по центральным каналам сфера видения постоянно идут репортажи о трагедии в клубе «Мейнстрим» и бегущей строкой прокручивают списки пострадавших. С тяжелым сердцем я вернулся на квартиру к Максу. Многое не укладывается в голове. Зачем нам нужна виртуальная реальность, где распоясавшиеся ублюдки творят, что им вздумается, а если вдруг начинают проигрывать в цифровом пространстве, то устраняют противников в реальном мире? Да, знаю, что на краю бездны крутятся бешеные деньги, но все равно не могу принять этой данности. Тем не менее, нужно возвращаться. Меня ждет Джеб. Еще одна изломанная виртуалкой судьба. Не понимаю, как мы докатились до такого. Знаем друг друга только по никнеймам, прячемся за личиной аватаров, любим и ненавидим в цифре, а на самом деле живем и умираем в одиночестве. Створки верткапсулы скользнули вдоль бортов. Жесткое ложе услужливо поднялось вверх. Пока шла настройка нейроинтерфейса, я бегло просмотрел новости виртуального мира. Сенсационный поворот в битве за цитадель мангустов. Впервые в новейшей истории края бездны альянс теневых кланов сумел закрепиться вдали от темного рубежа. Сымитировав паническое отступление после неудачной попытки штурма, силы теневых кланов перешли в неожиданную контратаку, нашли брешь в обороне и прорвались к кланхолу, удержав его на протяжении часа. Мангусты потеряли контроль над цитаделью. По неподтвержденным данным, сильнейший боевой клан Рукластера сейчас находится на грани распада. Новости скверные. Теперь целый регион попадет под власть темных. С карты исчезнет еще одна безопасная территория, где уже прочно обосновались многие игроки мирных профессий. Их, конечно, не уничтожат, но серьезно притеснят. Загрузка завершилась. Добро пожаловать на край бездны. Подземелье смердит гарью. Сквозь расселину в своде проникает достаточно дневного света. В воздухе кружат частички пепла. Из-за груды камней выглянул Джеб. «Ты чего так долго?» «Пришлось задержаться. Непредвиденные проблемы. Темные не появлялись?» «Пока все тихо. Узнал последовательность?» «Нет, придется самим выкручиваться». «Да и ладно», — махнул рукой Джеб. «Все равно нам через пещеру гномов не пробраться». «Ну, ты же маг. Неужели в арсенале нет каких-нибудь заклинаний невидимости?» «Есть, но использовать не могу. Интеллект-то порезан. А прокачаться нам больше не на ком. Какой-то сбой случился. Респауна крыс не было. Многоножки и пауки тоже разбежались кто куда. Да и опыта за них дают крохи». «Он прав. Положение складывается отчаянное. А что с мини-босса упало, ты нашел? «Щит, обтянутый шкурой протокрыса». «И больше ничего?» «Я начинаю цепляться за утлые надежды, но счастливый случай нам точно не поможет. Здесь, как я понял, чудеса вообще происходят крайне редко. По крайней мере, меня и Джеба фортуна старательно обходит стороной». «Ладно, я могу прокачать известность до 50. Тогда у меня появится аура. Вот ссылка, взгляни». Джеб ненадолго углубился в изучение ауры известности. Затем покачал головой. «Гномы-то разумные существа, согласен. А вот нынешние обитатели пещеры?» – спросил он. «Да и долго ли они к тебе будут присматриваться?» «Нет, Дэн, не вариант. Лучше уж попытаться счастье через портал Гиблого Утёса», – предложил он. «Если погасить лишние руны, телепорт перейдет в локальный режим, и нас перебросят на небольшое расстояние. Держи». Он протянул мне кольцо на плюс к интеллекту. «Себя я на ловкость взял». Я надел кольцо и решительно сказал. «Пошли». Джеб придержал меня за руку. «Дэн, погоди, ты сегодня сам не свой, весь на нервах». «Молчу». «Расскажи, что случилось?» «Люди этой ночью погибли». «В реальном мире?» «Угу». Я присел на край круга респауна, в двух словах обрисовал ситуацию и спросил. «Вот скажи, Джеб, виртуалка стоит того? Здесь ведь все не настоящее. И из-за этого убивать?» «Тут все настоящее», — вполне серьезно ответил он. «Боль, радость, сумасшествие, ненависть, дружба. Или ты не согласен?» «Не знаю, не могу понять». «Почему же не сливал меня, когда немного прокачался? Зачем спас ту девчонку? Ведь она непись. Тебе ведь даже опыт тогда был не нужен». «Джеб, хватит меня лечить». «А ты не агрись, просто подумай над этим». Вот как он заговорил, в унисон с Максом. Сейчас вспомнились его слова. «Мир получился жестоким, но он – генерация наших поступков, как ни крути. Многое остается непонятным. Край бездны все меньше и меньше напоминает игру». «Ладно, пошли к порталу», – подвел я черту под неожиданным, больно зацепившим за живое разговором. «Мы пробираемся узким прогорклым лазом. На стенах осела копоть. В свете факела видны длинные горизонтальные подпалины. Видимо, ифрит в поисках выхода из подземелья побывал и тут. Валун, накануне отвороченный Джебом, раскололся на несколько угловатых фрагментов. Пришлось задержаться, убирая их с дороги. Зал с телепортом, к счастью, не пострадал. Во мраке тускло рдеют руны. Погоди, дай перевести дух. Я больше суток на ногах без сна. Система верткапсулы уже несколько раз предупреждала о вероятности аварийного выхода по медицинским показаниям. Раздраженно смахиваю такие сообщения движением зрачков. Так, нечего рассиживаться. Сделал глоток воды из фляги, подошел к каменному кругу. В отличие от портала выжженных земель, этот исправен. Мне не нужно тратить свой запас ментальной энергии на активацию. Задача – погасить лишние руны. Я так и не выяснил, какой из артефактов является ключом, поэтому использую оба. Предчувствия стылые. За все время, проведенное на краю бездны, мне лишь в самом начале удалось поймать мгновение очарования. А дальше цифровой мир оскалился, бросив череду перерождений. Отгоняя ненужные мысли, я сконцентрировал внимание на рунах. «Джеб, приготовься!» Первый из символов бездны погас. Кристалл и амулет вибрируют в ладони. Не удивлюсь, если они работают только в паре. Вторая руна померкла. Теперь от каменного круга исходит вязкая враждебность, словно меня пронзают некие темные энергии, не поддающиеся обычному человеческому пониманию. Нервы готовы лопнуть. Меня бросает то в жар, то в холод. Третий из магических символов начал мерцать, словно почувствовал слабину, смятение, нерешительность. Беру себя в руки. Голова кружится, сознание становится нечетким. Удерживать концентрацию очень трудно. Третья руна исказилась и все же угасла. Очерчивая круг, вспыхнуло золотистое сияние. «Дэн, получилось! У тебя получилось! Это нормальный портал! Такой, какими пользовались раньше!» «Почему я не жду ничего хорошего? Паранойя?» «Пошли, вместе!» Мы с Джебер Ариумом одновременно шагнули в ауру света, и реальность подземелья померкла, дробясь осколками образов. «Дэн!» Я кубарем качусь по какому-то склону. «Обнаружена новая местность, зловещие дебри. Получены координаты утерянного камня телепорта. Награда – плюс 5 к известности. В случае нанесения координат на общедоступные карты». Я больно врезался плечом в поваленный ствол дерева, вскочил, озираясь. Вокруг дремучий вековой лес, растущий на склоне горы. Где-то поблизости журчит ручей. Повсюду мох, очень странный. зеленые в основании и выцветшие, будто седой по краям тонких ворсинок. Поблизости раздался угрожающий вой. «Джеб, ты где?» «Тут!» Голос доносится откуда-то снизу. Видимости никакой. Повсюду густой подлесок. Чистый воздух, напоенный лесными ароматами, пьянит. Снова взвыл зверь, на этот раз ближе. «Джеб, держись! Иду к тебе!» Вспыхнули заросли папоротника. Дрожь листвы четко обозначает движение моба. Похоже, он меня игнорирует. Я закричал, пытаясь привлечь его внимание. Как и в случае с бурым медведем, сразу же промелькнуло сообщение. «Вы использовали боевой клич. Ваша физическая мощь и выносливость временно увеличены на 1. Агрорадиус НПС противников увеличен на 10 метров. Вы привлекли внимание крупного горного волка». Серая тень распласталась в прыжке, но я успел принять удар на щит. Индикатор выносливости немного просел. Жизни у меня почти не убавилось. Волк отскочил, явно обескураженный таким оборотом событий. Припал к земле, скалится, утробно рычит, сейчас снова прыгнет. Точно. Молниеносный бросок, удар лапы. Я снова блокировал, пошатнулся, но устоял и даже успел полоснуть мечом в ответ. Брызнула кровь. Волк кубарем откатился в сторону и вдруг издал переливчатый вой. Заросли дрогнули. Стая. Стремительные серые силуэты приближаются с разных сторон. Они несутся огромными прыжками. Среди обычных волков выделяется крупный матерый самец с дымчатым окрасом шерсти. Неизвестно, порождение бездны. Уровень 32. Не мудрено. Поблизости от портала наверняка полно мутировавших НПС. Отбиваюсь изо всех сил. Окровавленные лохмотья кожаной куртки больше не защищают. Двое волков мешковато покатились под уклон. Я достал обоих размашистым рубящим ударом, но дела плохи. Расход выносливости больше, чем скорость ее регенерации. Пока держусь, выручает аффикс щита, найденного на гиблом утесе. Да и меч не подвел. Достаточно длинный, хорошо сбалансированный, он позволяет держать врагов на расстоянии. А вот и дымчатый. Вожак стаи прыгнул издалека, обрушился как таран, моментально сбив меня с ног. Я тут же вскочил, но жизнь утекает вместе с открывшимся кровотечением, а от оглушения все плывет перед глазами. Обидно, если отправит на респ. Точка привязки прежняя. Снова скитаться по подземельям, но теперь уже в одиночестве. «Дэн, оторвись от них!» Рискую сломать себе шею, перекатом ухожу вниз по склону. Джеба пока не вижу, понятия не имею, где он. Меня внезапно окутала аура малого исцеления, облегчила боль, остановила кровотечение, а в следующий миг откуда-то сверху ударил огненный шар, припечатав дымчатому в загривок. Вожак стаи взвыл, отстал от меня, резко развернулся в поисках нового источника угрозы. Я не упустил момент, добил одного из подранков, а Джеб молодец. Он догадался взобраться на дерево и теперь снайперски бьет фаерболами, используя перчатку из кожи саламандры. Надо ему помочь. Реалистичность снова дала о себе знать. Бежать вверх по склону тяжело, расход выносливости удвоен. Потеряв меня из виду, стая, дымчатый и еще четверо волков с изрядно подпаленными шкурами, окружили кряжестую сосну. Мобы рвут дерн когтями, прыгают, клацают зубами, но Джеба им не достать. Тот взобрался достаточно высоко, вот только запас ментальной энергии уже успел обнулить. Присматриваюсь к фреймам. Жизнь противников теплится в красной зоне. Многих я успел основательно поранить, пока отбивался. Да и огонь им пришелся не по нраву. У вожака несколькими попаданиями снесло половину ХП. Заметив меня, Джеб спустился на ветку ниже и принялся усердно агрить волков при помощи копья, приковывая их внимание. Я что из сил бегу к вожаку. Щит закинул за спину. Меч в двуручном хвате. Целю острием в загривок. «Дэн, берегись!» Дымчатый каким-то образом почувствовал опасность, резко развернулся, демонстрируя более сложное поведение, чем присущее обычным НПС. Мы с ним ударили одновременно. Острия меча с хрустом вошло в грудь вожака стаи, а он в предсмертном усилии успел разорвать мне плечо. Боли в первый миг я не почувствовал. Левая рука повисла плетью, голова резко закружилась, меч упал в забрызганную кровью траву. «Сильное кровотечение. Урон 5 хп в секунду. Болевой шок. Негативный эффект. Ваша физическая мощь, выносливость и ловкость понижены на 2 пункта». Я пошатнулся, но вовремя наложенное Джебом малое исцеление помогло удержать искру сознания. Все плывет перед глазами. Слепо на ощупь ищу оружие, а в рассудке бьется лишь одна мысль. Сейчас обступят со всех сторон, загрызут. Вопреки стылому предчувствию, четверо подранков вдруг повалились замертво. Что, блин, происходит? Из ран мобов истекает багряная хмарь, тянется к вожаку. По телу дымчатого внезапно пробежала конвульсия, его глаза открылись. Моя ладонь наткнулась на липкую от крови рукоять меча. Вожак снова содрогнулся и привстал на нетвердых лапах. Из его взгляда постепенно исчезает поволока смерти. Вы наблюдаете мутацию бездны. Дайте ей название и разместите информацию в энциклопедии. Плюс 5 известности. Вы открыли новый вид измененных бездной существ. Строки плывут и искажаются. Джеб, истратив накопленные крохи ментальной энергии, снова скостовал на меня малое исцеление. Я привстал, опираясь на меч, прохрипел. «Удар в нападении!» Он понял меня с полуслова. Схватив копье обеими руками, Джеб, не раздумывая, прыгнул вниз, пригвоздив дымчатого к земле. Жуткий вой огласил окрестности. «Вы получили новый уровень». «Дэн, надо идти!» Моя полоска ХП колеблется в красной зоне. С получением уровня на краю бездны шкала здоровья не восполняется. «Подожди, мне предлагают публикацию сведений». «Потом сделаешь». «Нет, сейчас. Если у меня не будет свободного опыта, то при гибели потеряю уровень». «А какой тебе дали?» 29-й». «А я сразу 2 апнул. Дэн, а публикация мне зачтется?» «Думаю, да. Сейчас проверим. Мы же в пати, не забыл?» «Ладно», – нехотя согласился он с моими доводами. «Неизвестно, что ждет дальше, а терять уровни не хочется. Я пока тебя немного подлечу. У стаи тут наверняка конкурентов не было». Тем не менее, Джеб постоянно озирается по сторонам. Я открыл вкладку походного дневника. По прошлым публикациям знаю, что система сформирует краткое описание и снабдит его иллюстрацией. Так и есть. В дневнике появилась новая страничка. Скупыми реалистичными штрихами сделан набросок волка. Он пытается встать после гибели, со всех сторон к нему тянутся дымчато-красные шлейфы. Почему я вдруг решился на публикацию? Информация о волке не так уж ценна. Думаю, в этих лесах подобные твари встречаются часто, и вскоре похожее открытие будет сделано кем-то еще. Оставлять эту инфу про запас бессмысленно. Еще я хочу обезопаситься от потери уровня, а заодно сбить темных со следа. Мы с Джебом тут точно не задержимся. О портале я умолчу. Пусть поломают головы, где именно мы оказались. На иллюстрации показана чащоба, а они все одинаковы. Я быстро составил описание, подкорректировав предложенный вариант, чтобы не давать намека на наше истинное местоположение. Сумеречный волк обитает в лесистых предгорьях темного рубежа. Свои мутации получил из-за пагубного влияния, расположенного поблизости портала, так и не закрытого после вторжения бездны. Отличается повышенной выносливостью, уязвим к огню. Уникальная способность – второй шанс. Может возродиться после гибели, отняв остатки жизни у других особей стаи. Рекомендация. Сначала перебить обычных волков, чтобы их вожак не смог использовать второй шанс. Отлично. Публикую. Теперь темные нас не скоро найдут. Прочтя статью, они прежде всего начнут рыскать подле действующих порталов бездны, не подозревая, что этот, я невольно взглянул в сторону золотистого сияния, этот теперь функционирует в обычном режиме. Ваша статья опубликована. Вы получили новый уровень. Дэн, а у меня тоже заметка в дневнике путешественника появилась. А волки? Нет, когда я на дерево взобрался и видел какую-то крышу, думал, померещилось. Покажи, что пишут. Но это не открытие. Тут линк на статью в Вики. Так о чем речь? Любое, даже обветшалое строение может послужить безопасным укрытием для путешественника, обеспечив возможность отдыха. Процитировал он. «Направление запомнил?» «Да, вниз по склону, не ошибемся». «Сейчас поищем». «Все, опубликовал. Ты в курсе, что мы в предгорьях темного рубежа?» «В предгорьях? Значит, выбрались?» Обрадовался Джеб. «Погоди, сначала надо респ найти и точку привязки сменить. Ну, дали тебе опыт?» «Ага, 2500». «Отлично, тогда пошли искать хижину». Полоска моей жизни к этому моменту восполнилась примерно наполовину. Плечо побаливает, но рана уже затянулась, не кровоточит, благодаря частым малым исцелениям, что не забывает накладывать мой спутник.